Папу я нашла на веранде. Он сидел в кресле-качалке с книгой в руках, но не читал, а смотрел куда-то вдаль. Может, следил за облаками. Я подошла и поцеловала его. Он улыбнулся, похлопывая меня по руке. «Знаешь, дочь, ты стала настоящей красавицей. А я и не заметил, как выросла моя маленькая девочка». «С детьми всегда так», — засмеялась я. «Наверное. Остается только надеяться, что я не самый плохой отец на свете». «Ты самый лучший. Что-нибудь приготовить?» «Холодильник забит едой. Светлана Петровна, должно быть, вознамерилась раскормить меня до центнера. К тому же я перекусил на работе». «Я тоже». «Папа, что-нибудь случилось?» — не выдержала я. «Глупо было хитрить», — покачал он головой. «Ты знаешь меня даже лучше, чем я сам себя знаю». Начало настораживает. Я села в кресло поближе к отцу, а он взял меня за руку. «Мне звонил Илья», — произнес он, точно извиняясь. «Придурок», — не удержалась я. «Надеюсь, это ты о своем друге, а не о родном отце?» — засмеялся папа, и стало ясно, он пытается избежать серьезного разговора, в смысле тягостного для нас обоих. Куда предпочтительнее легкая задушевная беседа. «Конечно, о нем. Что он тебе наболтал?» «Сказал, что ты встречаешься с Лео Берзинем. Он это выдумал». «Между прочим, он нас и познакомил». «Довольно опрометчиво с его стороны, как выяснилось». «Он что, вздумал ревновать? Это смешно, папа. Мы с Илюшкой знаем друг друга всю жизнь и не прочь немного подыграть, когда вы заводите песню под названием «Породниться». Но он для меня подружка, а за подружек не выходят замуж. Это противоестественно». «Согласен. А что у тебя с Берзинем?» «Ничего», — пожал я плечами. «Он оказывает мне знаки внимания, я их принимаю. Каждый из нас считает, что другой относится к этому куда серьезней. Это вроде игры». «Берзинь не тот человек, с кем следует играть». «А его репутации мне известно. Именно поэтому игра доставляет определенное удовольствие». «Иногда игра слишком увлекает. Человек просто теряет голову». «Искренне верю, но это не мой случай. Все равно я беспокоюсь. Такие типы притягивают женщин. Обаяние зла». «Лучше скажи, чем эти Берзини нам досадили?» Отец махнул рукой, точно данная тема моего внимания не заслуживала. «И все же?» «У этой парочки нет слова «конкурент». Человек, который перешел им дорогу, тут же становится врагом. С ним надо вести беспощадную войну и стоять насмерть». «Бред. В бизнесе всякое бывает, и с чем-то приходится смириться, где-то уступить. Но для этих типов подобное равносильно смертельному оскорблению, которое враг может смыть только кровью», — усмехнулась я. «Вот-вот. По сути, никакого повода для вражды не было, но они-то считали по-другому. Благодаря их усилиям все зашло так далеко, что теперь мы и правда враги». «Это опасно?» — нахмурилась я. «Это мешает бизнесу. А что касается опасности, говоря откровенно, этих двоих вряд ли что остановит. Но они не идиоты. Их причастность была бы слишком очевидна, а вот коварство обоим не занимать. Поэтому меня так беспокоит внезапный интерес к тебе». «Буду держать ухо востро», — засмеялась я. «Надеюсь», — кивнул отец и добавил точно с неохотой. «Они способны на любую подлость. Я был бы признателен, держись ты от него подальше». Я вынуждена была согласиться с безусловной правотой отца. Зачем в самом деле тратить время на подобного типа? Проблема в том, что Лео успел-таки оставить след в душе, и меня тянуло к нему, как мух на сладкое. Но папе об этом лучше не знать. Мы расстались часа через два. Папа заметно приободрился, а мне реветь хотелось. Как не вспомнить бедняжку Джульетту? У нее любовь, а родня со своей глупой враждой лезет. Однако девушке сомневаться в своем избраннике не приходилось. А вот Лео верным рыцарем уж точно не был. Хотя прикидывался, и вполне успешно. Короче, душу мою терзали противоречия. И отца огорчать не хотелось, и к черту Лео посылать тоже. Но веры в его искренность не было никакой. Так что выходило, лучше послать. Это я и вознамерилась сделать. Глубокие размышления, когда я возвращалась домой, не способствовали особому интересу к окружающему. Но, бросив взгляд в зеркало заднего вида, я вдруг обнаружила машину Берзиня. Держась на приличном расстоянии, он тащился следом. Я рванула в ближайший переулок и принялась петлять по городу. Рейндж-ровер то исчезал из вида, то появлялся вновь. Вопрос, кому из нас все это скорее надоест. Лео не выдержал первым. Мобильный ожил, и я, достав его из сумки, мстительно улыбнулась. «Ты обещала позвонить», — сказал Берзинь. «А забыла, наверное». «Какого лешего ты мечешься по городу?» «У меня аналогичный вопрос. Я озабочен твоей безопасностью». «А я забочусь о том, чтобы тебе не скучно было». «Тормози, поговорим». «Говорили уже, сколько можно». «Тут мне повезло. Проходящий трамвай ненадолго отрезал меня от Лео. Этого времени хватило, чтобы проходными дворами выехать на проспект. Знакомой машины в зеркале так и не возникло. Тут же зазвонил мобильный, но отвечать на звонки Берзини я не стала, хотя он не давал мне покоя часа полтора. Телефон в результате пришлось отключить, а я отправилась в кино, опасаясь, что Лео будет поджидать меня во дворе дома. Может, он и поджидал, но к моменту, когда я там появилась, успел утомиться и убрался во свояси. Однако поздравить себя с победой я не спешила. Прежде всего потому, что понимала, вряд ли Лео так легко отступится. К тому же я была бы очень разочарована. Разозлись он и пошли меня подальше. Сплошной клубок противоречий. Утром я собиралась на работу, когда позвонил Берзинь. Отвечать я не стала, но квартиру спешно покинула, боясь столкнуться с ним во дворе. Если и выяснять отношения, то лучше в офисе. Там и он, и я будем сдержаннее. Дверь подъезда захлопнулась за мной в тот момент, когда машина Лео сворачивала во двор, а мобильный издал характерный писк, сигнализируя об очередном СМС. Я не сомневалась, что сообщение от Берзиня, и не намеревалась его читать, раз уж сам адресат маячит на горизонте, но на дисплей по привычке взглянула. Высветился незнакомый номер. Текст сообщения заставил меня замереть на месте. Я тупо таращилась на телефон. Знакомые буквы точно отказывались складываться в слова. Может, я просто надеялась? У них есть какой-то другой смысл. «Дочка, помоги! Он держит меня в заперти!» «Что за дерьмо, а?» — пробормотала я, и тут рядом с собой обнаружила Лео. «Что?» — резко спросил он и забрал мобильный из моих рук. Только через несколько секунд после этого я запоздало подумала, с какой стати я ему это позволила. Берзинь пробежал глазами текст, обнял меня и зашептал «Спокойно, спокойно». «Еще вопрос, кто это написал?» «Да пошел ты!» Я попыталась вырваться, но он только крепче сжимал меня в объятиях. Наконец, дергаться мне надоело. И я спросила сквозь зубы. «Ты ребра мне решил сломать?» Он ослабил хватку и сказал. «Видела бы ты свое лицо». А я усмехнулась. «Принцесса превратилась в лягушку?» «Это я уж как-нибудь переживу. Ты выглядишь насмерть перепуганной. У меня вроде повод есть. Кто угодно мог послать эту хрень». Он разжал руки и отступил на шаг, следя за мной взглядом, словно всерьез опасался, что я могу разбиться от малейшего дуновения ветерка. Берзин кивнул в сторону скамейки. В это утро пустующий, редчайший случай для нашего двора. Малость замешкавшись, я направилась к ней, села, тут же почувствовав облегчение. Видно, ноги не особо держали. Берзин сел рядом, мой мобильный он все еще держал в руке. «Почему бы не позвонить?» — спросил он, с сомнением глядя на меня. А я подумала, письмо по электронке отследить было невозможно. В этот раз скрыть номер не пытались. Я нетерпеливо схватила телефон и нажала кнопку вызова. Веселый латиноамериканский мотивчик вместо гудков. «Неужели я сейчас услышу мамин голос?» — испуганно подумала я. И вместе с тем надеялась на это. «Да?» Голос был мужской, хрипловатый. Вопреки всякой логике, я вздохнула с облегчением. «Простите, вы только что прислали мне СМС». «Что?» «А это не я, в смысле, не я присылал, хотя мобильный мой. А в чем дело?» Более идиотского вопроса и придумать трудно. Но он еще добавил: «Что-нибудь не так?» «Да все не так, мать твою!» — чуть не заорала я. Но Берзинь успел забрать у меня телефон. «Мы могли бы встретиться?» — задал он вопрос и включил громкую связь, чтобы я слышала их разговор. «Зачем?» — насторожился мужчина. «У нас есть вопросы, и я готов заплатить за потраченное время. Слушайте, я ничего не знаю, я вообще ни при чем. Я просто дал свой мобильный. Это что, преступление?» «Конечно, нет, но СМС написала женщина, которую мы разыскиваем уже много лет. Не только мы, но и полиция. И если мы не договоримся...» «Понял», — зло перебил мужчина. «Ну вот и делай добрые дела после этого. Куда подъехать?» Берзин предложил встретиться на парковке супермаркета, неподалеку от моего дома. Мужчина обещал быть там через 20 минут. «Поехали. Возвращай мне мобильный», — сказал Лео. За это время я успела успокоиться, по крайней мере, настолько, чтобы не вопить на всю улицу, и понемногу начала соображать. Мы направились к его машине, а я с сумрачной усмешкой подумала, как быстро я забываю данные обещания. «Ты в самом деле думаешь, что это твоя мать?» — помогая мне сесть в машину, спросил Лео, в голосе сомнения. «Не знаю, что и думать», — ответила я со злым смешком. «Кто-то со мной играет». «Не ты случайно?» «После разговора с отцом твоя подозрительность достигла размеров паранойи. Что он тебе сказал? Держись от него подальше». «Неожиданное предложение, правда?» «Нюська, меня не интересует твой отец, меня интересуешь ты. Мой старик тоже в восторг не пришел, когда я сказал ему об этом, но, по крайней мере, не требовал, чтобы я выбросил тебя из головы. В конце концов, их дурацкая вражда не наша с тобой проблема». «Чему ты все это говоришь?» «Не отвергай мою помощь. Я все больше убеждаюсь, она тебе понадобится». «Знаешь, сейчас меня куда больше волнует другое», — покачала я головой. «Обещай, что твоя вчерашняя выходка не повторится. Я едва не спятил, представляя, что может случиться, пока ты в одиночку раскатывала по городу, да еще с выключенным мобильным. Пытаешься убедить меня, что я в смертельной опасности?» «Вот уж не знаю. Вполне вероятно, что твоя мать в эту самую опасность тоже не особо верила. Напомнить, что было дальше? Короче, еще раз выкинешь подобный номер, я приставлю к тебе круглосуточную охрану». «С какой стати ты здесь командуешь?» — возмутилась я. Но ответа на этот вопрос не услышала. Мы въехали на парковку. Найдя свободное место, Берзинь, заглушив двигатель, покинул машину и теперь мерил шагами узкое пространство до тротуара. «Наглец!» — пробормотала я, следя за ним взглядом. Он на мгновение исчез из поля зрения и появился вновь. Красивый, сосредоточенный и хмурый. А я честно призналась самой себе, что не хочу думать о нем плохо. Что бы там ни говорили другие. Типичный подход глупых девиц. Я знаю, он не такой. Потом слезы, сопли и... разбитое сердце. Я вдруг заревела, сама толком не сознавая причину этих слез. Похоже, жизнь становилась чересчур насыщенной, и нервная система с этим не справлялась. Тут в досягаемой близости появился старенький Volkswagen, а у меня зазвонил мобильный. Я поспешно выбралась из машины и помахала водителю Volkswagen рукой. Из автомобиля вышел мужчина лет 35 и направился к нам. На нем был рабочий комбинезон и оранжевая кепка, из-под которой в разные стороны торчали рыжие волосы. Из-за этого он был похож на клоуна. Лицо курносое, добродушное, сейчас выглядело скорее недовольным или встревоженным. «Это вы звонили?» — спросил он, обращаясь к Лео. Взглянул на меня и поздоровался кивком. «Я вам уже сказал, я понятия не имею». «Расскажите нам об этой женщине», — перебила я. Мужчина пожал плечами, сунул руки в карманы комбинезона и заговорил голосом человека, который по доброте душевной согласен развлечь нас рассказом, хоть и считает это глупой блажью. «Мы вешали рекламный щит на Малой Покровской. Уже заканчивали работу, когда подошла женщина и попросила мобильный, чтобы СМС отправить». «Часто к вам граждане с такими просьбами обращаются?» — спросила я. Лео нахмурился, а мужчина вновь пожал плечами. «Она сказала, у нее сумку украли, там деньги, ключи от квартиры и мобильный. а дома ребенок один. Ей надо срочно подруге написать, чтобы она ее забрала отсюда. Ну, я ей дал. Сказал, что она может позвонить. Но она СМС отправила. Я достала телефон, нашла фото мамы и протянула телефон мужчине. «Это она?» Он долго разглядывал изображение. Губы его при этом шевелились, точно он что-то бормотал вслух. Но слов я не разобрала. «Похоже. Вроде бы. Я к ней не особо присматривался. Если честно, мне показалось, она малость не в себе. Может, конечно, из-за украденной сумки так расстроилась. Или из-за ребенка переживала. Руки ходуном ходили, когда я ей мобильник дал. Она его чуть не уронила. И лицо. Я сначала решила, она пьяная. Но ничем таким от нее не пахло. Напарник мой сказал, баба на психическую похожа. Она и вправду все время оглядывалась, будто чего-то боялась. Мимо машина ехала и посигналила. Так она подпрыгнула даже. Она еще что-нибудь говорила? Задал вопрос Лео. Нет. Подошла, попросила мобильный, написала СМС, вернула телефон, сказала спасибо и ушла. Точнее, побежала. Куда? В сторону проспекта или к цирку. В том-то и дело, что она не по улице побежала, а свернула на Почаевский переулок. Там тупик и кирпич висит. Машина точно не пройдет. Переулок крошечный совсем, и выбраться из него можно только проходными дворами. Если она хотела, чтобы ее подруга забрала, место не самое подходящее. Мужчина стал разглядывать свои ботинки, а Лео спросил, «Это все?» Он чуть помедлил и добавил, «Я не уверен, но там джип стоял на противоположной стороне улицы. Не помню, когда он появился, но похоже было, что баба это испугалась. Вот и кинулась в переулок. Джип с места тронулся, но развернуться там негде, ему пришлось чуть вперед проехать. В общем, время он потерял». «На номер джипа внимание обратили?» «Нет, как раз начальство позвонило. Да я и не сразу сообразил, что это может быть как-то связано. Ну, то, что баба в переулок бросилась. И этот джип. Ленд-крузер. Цвет черный, стекла тонированные. Так что не разглядишь, кто в кабине был. На душе, кстати, муторно стало, еще подумал. В дерьмо бы какое-нибудь не вляпаться. Так что не удивился, когда вы позвонили. Я тут же вспомнила о джипе, который видела в своем дворе. Значит, женщина выглядела испуганной. Малость с приветом она выглядела, не в обиду вам будет сказано. Я, кстати, когда она про ребенка сказала, предложил ее отвезти. Мы с работой уже закончили, чего ж доброе дело не сделать. Уж очень она переживала. Может, показалось мне, но она вроде хотела согласиться, но вдруг передумала и в переулок бросилась, потому что джип этот увидела. А теперь вы мне скажите, что это за баба? Неприятности мне ни к чему. «Никаких неприятностей», — заверил Берзинь. «Я вам уже объяснил, эта женщина исчезла некоторое время назад, и мы понятия не имели, что с ней. И вдруг это СМС». «Чудеса! Мне, конечно, бояться нечего, плохого я не делал, но не хочется, чтобы менты дергали. Больше того, что я уже рассказал, сообщить мне нечего. Спасибо вам». Лео достал из бумажника купюру и протянул мужчине. Тот слегка смешался, точно не мог решить, следует ее брать или нет, но в конце концов взял. Кивнул на прощание и направился к машине. Мы смотрели, как он покидает парковку. Лео повернулся ко мне и сказал, «Поехали на Покровскую». Никакого смысла в этом я не видела, но согласно кивнула. Новенький рекламный щит точно указал на место, где развивались недавние события. Оставив машину на Покровской, мы отправились в Почаевский переулок. Не помню, когда я была здесь в последний раз, но выглядеть лучше за это время он не стал. Переулок заканчивался глухой стеной, и за ней здание НИИ. Слева и справа дома в ожидании то ли реставрации, то ли очереди на снос. Проходные дворы и выход на соседнюю улицу. Двери домов заколочены деревянными щитами. Берзинь подошел и проверил их. Попасть в здание невозможно, по крайней мере, таким путем. «Что мы ищем?» — задала я вопрос, немного понаблюдав за Лео. «Сам не знаю», — буркнул он. «Предположить, что у твоей матери где-то здесь убежище, в котором она прячется 4 года, конечно, можно, но отдает белой горячкой. Тебе не кажется, что все это чушь?» — сказала я, осматривая соседние строения. Тут еще были жильцы, хоть и выглядели дома крайне убого. «В каком смысле?» — не понял он. одно другому противоречит. В СМС сказано: «Он держит меня в заперти», так? Так. Выходит, она смогла сбежать от него, кем бы этот тип ни был. Что делает нормальный человек в такой ситуации? Правильно, поспешит оказаться в безопасном месте. «А если такого места просто нет?» — криво усмехнулся Берзинь. «Предположим, только предположим», — поднял он руку. «Она не считает безопасным собственный дом. И ближайший отдел полиции тоже не считает». «О коррупции ты, надеюсь, слышала? У нее мог быть повод решить, что полицейские примут сторону ее врагов». В переводе с дипломатического языка на общедоступный: «Мой отец где-то держит мою мать, а подкупленные им полицейские делают вид, что разыскивают ее. Скажи на милость, если мой отец коварный злодей, зачем держать ее в заперти 4 года? Не проще ли убить? А если дело не в твоем отце, а в ней?» «Час от часу не легче», — хмыкнула я. «Мы не знаем, что случилось за эти 4 года. Парень сказал, она выглядела странно». «Мама спятила и забыла дорогу домой, считает мужа злодеем, но шлет мне СМС». «Ты забыла про труп», — вздохнул Берзинь. «Убитая девушка, предположительно, любовница твоего отца». «Почти наверняка», — сказала я. «Что дальше?» «Дальше? Обещай, что не огреешь меня первым тяжелым предметом, подвернувшимся под руку. Не пошлешь в дальние дали и не проклянешь тут же на месте. Судя по вступлению, ты готовишься сказать какую-то пакость». «Лучше я помолчу». «Лучше говори». «Сюжет для детективного романа. Жена убивает любовницу мужа, возможно, не желая этого, приходит в себя и в ужасе от содеянного бросается за помощью к супругу». «Оригинально. Я не сюжет имею в виду. Тут-то все как раз банально, а ее обращение к мужу. Она в безвыходном положении, и он, в конце концов, ее муж. Скандал ему не нужен, любовницы он уже лишился. В общем, надежда на помощь не такая уж зыбкая. И эта парочка решает разыграть исчезновение? Не так глупо, как может показаться вначале. Предположим, что через некоторое время, когда расследование убийства девушки сойдет на нет, жена вернулась бы, объяснив свое отсутствие внезапной амнезии. Не забывай, жена исчезла через месяц после того, как обнаружили труп любовницы. И все это время ожидала, что полицейские явятся с минуты на минуту. Вот и решила в приступе отчаяния покаяться мужу. И он ей помог? До определенного момента. А потом решил, если уж она исчезла, то и возвращаться ей ни к чему. Ну так и что мешало стать вдовцом взаправду? Жена угадала его намерение и сбежала. В полицию ей нельзя, потому что муж убедил подругу жизни. Лишь только она там появится, ее обвинят в убийстве. По этой причине она не может обратиться к друзьям и родственникам. А к дочери все-таки обратиться решается. Но в игровой форме. Согласен. Она ведет себя непоследовательно, показывается и исчезает. Пишет СМС и торопится сбежать. Но такое поведение вполне объяснимо. Она боится, что дочь все расскажет отцу, и тот заманит ее в ловушку. Или уверена, отец не спускает с дочери глаз и об их встрече мгновенно узнает. Значит, у нее один выход. Заставить меня шевелиться в надежде, что я сама все выясню. Примерно так, кивнул Берзинь. Что скажешь? Скажу, что проклинать тебя, а также бить по голове тяжелым предметом не буду, хотя искушение есть. История в целом мне понравилась. У нее лишь один изъян. Она не имеет никакого отношения к моим родителям. Моя мама не убийца, а отец не злодей из мелодрамы. Они обычные дядя и тетя, наделавшие ошибок. В результате у папы появилась подружка на стороне, а мама в отместку обзавелась другом. Заметь, не любовником даже, по его собственному признанию. Все остальное — чушь собачья. «Отлично», — кивнул он, и в голосе в самом деле чувствовалось облегчение. «Меня такой расклад вполне устраивает. Остается выяснить, кто шлет тебе сообщение. Пока только 2. Подождем, когда будут другие». На это возразить было нечего. Берзинь помолчал немного, точно давая мне возможность собраться с мыслями, и продолжил. «Так или иначе, все происходящее связано с твоим отцом. Единственная возможность хоть немного продвинуться в расследовании...» Тут он сделал паузу. «За ним понаблюдать». Я на миг лишилась дара речи, после чего засмеялась. Хотелось весело, но получилось зло. «Без тяжелого предмета, пожалуй, все-таки не обойдется», — сказала я. А Берзин кивнул, словно соглашаясь. «Все, хватит, катись ко всем чертям!» «Ты хоть дослушай сначала», — проворчал он. «Я так понял, с отцом ты ничего не обсуждала, и он не в курсе всех этих странностей в твоей жизни. Вполне возможно, в его жизни они тоже есть. Вот и выясним, так ли это». «Думаешь, мой отец будет рыскать по городу в поисках беглянки?» — спросила я, с трудом сдерживаясь. «Это вряд ли. Такие, как твой отец, подобными вещами не занимаются, по крайней мере, сами». «Лео», — позвала я, — «ты считаешь меня конченной идиоткой? Кто еще станет следить за родным отцом в компании его врага?» «Вот сейчас ты в самом деле ведешь себя как идиотка. Повторяю еще раз. Да, у двух благородных глав семейств есть противоречия, и твой отец мне мало симпатичен. Был. Ровно до того момента, как стала очень симпатична ты. Враг моего отца, мой враг, здесь не катит. Я и к нему-то заметно подобрел, а про тебя и говорить нечего. Ну а потом, если ты так уверена в своем старике, то чего бояться?» «Того, что ты задумал». «Я буду на глазах, так что риск минимальный». В этом, кстати, что-то было. Если действительно задумал, то разумнее об этом вовремя узнать и вмешаться. Совершенно ясно, от своей идеи он не отступится. То есть следить за отцом будет, со мной или без меня. Выходит, лучше со мной. «Можно потолковее? Что ты надеешься узнать? То есть увидеть?» — спросила я, и уже по голосу было ясно, что я готова уступить. «В идеале выйти на тех, кто им тоже интересуется». «Выследить тех, кто, возможно, следит за ним», — уточнила я. «А как еще добраться до затеявших все это? Бегать по дворам в поисках странноватой бабы?» «А ты не боишься, что получится как раз наоборот, и затеявшие все это сядут на хвост нам, и мы, ничегошеньки не узнав, станем пешками в чужой игре? И одному Богу известно, чем все это кончится. То, что за нами кто-то увязался, мы не проглядим. Это единственное, что я могу клятвенно тебе обещать». «Большой опыт наружного наблюдения», — хмыкнула я. «У меня? Нет. Но я знаю отличных профессионалов». «Только попробуй», — глядя ему в глаза, сказала я. «Ты не будешь следить за моим отцом. Никто не будет. И если я узнаю, можешь не продолжать», — усмехнулся Берзин. Он потянул меня за руку, торопясь покинуть подворотню. «Хочешь кофе?» Я закатила глаза, демонстрируя свое отношение к данному предложению, а он усмехнулся. «Перехожу к светской беседе». «Не утруждай себя». «Не буду». «Так ты хочешь кофе или нет?» «Я на работу хочу. Отвезешь?» «Что мне еще остается?» Пожал он плечами. Мы вернулись к машине, и вскоре он уже тормозил возле моего офиса. «Увидимся вечером?» спросил ворчливо. «Знаешь, у меня такое впечатление, что мы и так слишком часто видимся. То ли время летит быстрее, чем должно, то ли ты не даешь мне возможности по тебе соскучиться». «Да разбрасываешься мужиками!» — крикнул он мне в спину. «Пойдешь замуж за своего Илюху, и будет у тебя не жизнь, а тоска зеленая. Главное, чтоб твоя радовала красками». Оказавшись в привычной обстановке, я поначалу успокоилась. Взялась за выкройки, но вскоре стало ясно. Работа интересует меня крайне мало. Если быть честной, вообще не интересует. Мысли в голове скакали точно блохи и были очень далеки от шляпного бизнеса. Между прочим, кое-что здравое в его словах содержалось, вдруг подумала я, а уж потом думала об этом не переставая. Если вокруг отца что-то происходит, его поведение непременно будет свидетельствовать об этом. Жизнь отца, по сути, довольно однообразна. Работа, дом, встреча с друзьями — и любое изменение расписания — сигнал. Стыдно сказать, но мысль следить за отцом больше не казалась неприемлемой. Мало того, с каждой минутой я лишь укреплялась в этом намерении. Само собой, Берзиня к отцу на пушечный выстрел подпускать нельзя, на какие бы чувства он ни намекал и какие бы серенады под окном ни пел. Знаем мы этих сладкоголосых. Илюха тоже не годится. По крайней мере, пока толком не ясно, что происходит. Значит, придется самой. Господи, что я себе вообразила? Тоже мне сыщик. С другой стороны, ничего особо сложного. Немного покататься по городу, стараясь не терять отца из вида. На самом деле ломало меня и корежило вовсе не из-за отсутствия уверенности в собственных силах. Все дело в муках совести. Нормальные дочери так не поступают. Я даже подумала, а не отправиться ли к папе прямо сейчас и все рассказать? Но в этом «но» как ни крути содержался вопрос, не дававший все это время покоя. Что если мама действительно ждет моей помощи? Моей, а не его? То есть не находятся ли родители по разные стороны баррикады? Мои мытарства закончились вполне предсказуемо. Я отправилась за своей машиной, предварительно позвонив отцу. Задала банальный вопрос, как дела. И без труда выяснила. После работы папа поедет домой смотреть футбольный матч по каналу «Спорт». Можно было бы на этом успокоиться. Но ближе к 6 часам, а именно в это время папа собирался покинуть свой кабинет, я ожидала его в переулке. В сотни метров от офиса, поглядывая на стеклянные двери. Отец появился в 6:15 и направился к своей машине. Выехал с парковки, но свернул не направо, а налево, чем мгновенно вызвал беспокойство. Он точно не домой едет. Чертыхаясь сквозь зубы, поносила я себя, на чем свет стоит за свою дочернюю неблагодарность. Я пристроилась за его машиной, стараясь держаться на значительном расстоянии. Если папа меня заметит, придется нагло врать, что я катаюсь по своим делам, а на его тачку попросту внимания не обратила. На ближайшем светофоре отец свернул, и я едва его не потеряла, не успев на зеленый свет. Однако, проехав примерно с километр, увидела Мерседес отца. Он был припаркован прямо напротив магазина «Живое пиво». Мне ли не знать папины привычки? Пиво он покупал только здесь, и я могла бы не утруждать себя слежкой, а сделать логический вывод, где спорт по телеку, там и пиво, и с легкостью ответить на вопрос, куда направился отец. Можно было двигать дальше, не сомневаясь. Отсюда он совершенно точно поедет домой, но тут дала себя знать привычка все начатое доводить до конца. Я нашла место возле магазина «Стильные штучки». Это совсем рядом с живым пивом. И отца не прогляжу, а если и он меня не проглядит, алиби мне обеспечено. В общем, я заглушила мотор и стала ждать. На отсутствие клиентуры папин любимый магазин не жаловался, да еще в такое время. Иногда очереди выстраивались, и я диву давалась, как у отца хватает терпения в них стоять. Вот и сейчас я настроилась на ожидание. Таращилась на дверь из мореного дуба и так старалась, что едва не проворонила еще одного персонажа. Она появилась из небольшого сквера, что вел к автостанции. На этот раз она была одета в драповый костюм. Такого никогда не было у мамы. Солнцезащитные очки, платок. Такое впечатление, что она прячет лицо. Лишь только я увидела ее, сердце ухнуло вниз, и я едва не закричала «Мама!». Но тут же пришли сомнения, что-то не так. В общем, я не стала выскакивать из машины, а продолжала наблюдать, хотя понадобились усилия, чтобы остаться на месте. Женщина заметила машину отца. Это стало ясно, когда она сначала замедлила шаг, а потом сменила траекторию движения и вскоре уже стояла возле Мерседеса. Я продолжала теряться в догадках, кто эта женщина. Она то казалась очень похожей на маму, то вдруг возникали сомнения. Затем и вовсе приходила убежденность, что это не она. На вопрос «она или не она» мог ответить отец. Это была одна из причин, почему я все еще сидела в машине. Мне было важно знать, что произойдет дальше. Наконец, отец появился в дверях магазина с большим бумажным пакетом, который нес, прижимая к груди. На женщину он до последнего не обращал внимания, следовательно, встреча не запланирована. Они едва не столкнулись. Женщина стояла к нему спиной и вдруг резко повернулась. Она что-то сказала, он ответил. С минуту они разговаривали. Затем отец убрал пакет на заднее сиденье. Женщина нервно оглядывалась. Отец хмурился. Встреча вряд ли доставила ему удовольствие, но особых эмоций он не демонстрировал. А должен бы, если перед ним жена, которая исчезла 4 года назад. Отсюда вывод. Либо эта женщина не моя мать, либо тот факт, что она, как ни в чем не бывало, разгуливает по городу, для него вовсе не новость. То есть в вопросе, она это или не она, я ни на шаг не продвинулась. Отец собирался сесть в машину, но женщина решительно преградила ему дорогу, заговорила быстро и весьма эмоционально. Левая рука взметнулась к лицу, пальцы крепко прижаты друг к другу в таком знакомом жесте. От него у меня пошла дрожь по всему телу. Отец выслушал ее спокойно, достал бумажник и протянул женщине деньги. С моего места банкноты не разглядеть, но, судя по всему, сумма немалая. Женщина убрала деньги в карман юбки и вновь заговорила. Особой благодарности к отцу она точно не испытывала. Так денег не просят, а требуют. Кто эта женщина и что, черт возьми, происходит? На оба эти вопроса можно попытаться получить ответы прямо сейчас. Подойти к ним с радостным «Здравствуйте! С кем это, папа, ты разговариваешь? О, как вы похожи на мою мать! Вам никто этого не говорил!» Я уже собралась выйти из машины, но в последний момент передумала. Куда разумнее проследить за ней, выяснить, кто она, где и под каким именем живет. Отец между тем ответил что-то довольно резко, сел за руль и поспешно тронулся с места. А я, выйдя из машины, направилась к женщине. Она стояла у края тротуара и смотрела в том направлении, куда удалился Мерседес отца. Вдруг отступила на шаг, а потом развернулась и побежала в сторону проспекта. Я бы решила, это она со мной встречаться не желает, вот и ударилась в бега. Но видеть меня она не могла, стоя ко мне почти спиной. Значит, спугнул ее кто-то другой или что-то другое. Оглядываясь по сторонам в поисках этих самых других, я бежала за ней, то и дело натыкаясь на прохожих. Несмотря на все мои усилия, расстояние между нами не сокращалось. Бегаю я неплохо, но, похоже, она это делала лучше. Я хотела крикнуть «мама» в надежде, что она остановится или хотя бы замешкается, но слово это застряло где-то в горле, точно на него вдруг наложили табу. Женщина не была моей матерью, хотя очень на нее похожа. Это была уверенность, в общем-то, ничем не подтвержденная, пресловутое шестое чувство. Ему можно верить, а можно нет. В любом случае сомнения останутся. Женщина свернула в подворотню, и я последовала за ней, нисколько не заботясь о том, что она меня увидит. Погоня продолжалась уже несколько минут, и я не заметила, чтобы в ней участвовал еще кто-то. Двор оказался проходным, задний двор продуктового магазина. Из газели выгружали коробки. Мне пришлось протормозить, чтобы не столкнуться с грузчиками, а еще понять, куда испарилась женщина. Газель со стороны улицы заехать сюда не могла. Свод в пространстве между домами слишком низкий, значит, есть проезд на соседнюю улицу. Я бросилась в следующий двор, и тут кто-то схватил меня за руку, выскочив откуда-то справа, как черт из табакерки. Я взвизгнула от неожиданности и увидела рядом с собой рослого парня с аккуратной бородкой. Пока я гадала, что ему надо, успела увидеть еще кое-что. Черный ленд-крузер в глубине двора, а на его переднем сиденье беглянку. Она смотрела на меня, прикрыв рот ладонью, точно сдерживая крик. Задняя дверь джипа была открыта. «Вперед!» — скомандовал бородатый и потащил меня к машине. Если за секунду до этого я и сама рвалась к ней всей душой, то теперь очень этому противилась. Изловчившись, я ударила парня ногой в колено. Он мутюгнулся и второй рукой схватил меня за волосы, проорав в ухо. «Дернешься, башку сверну! В машину, мать твою!» До джипа оставалось 20 метров, когда за нашей спиной возник Берзинь. Вот уж кого я точно не ожидала увидеть, но была безмерно рада, когда услышала гневный окрик. «Отпусти девушку!» А вслед за этим грохнул выстрел. В полном обалдении от происходящего и совершенно не понимая, кто стрелял, я отчаянно завизжала. Державший меня бородач соображал куда лучше, толкнул меня под ноги Берзиня, я растянулась на асфальте, Лео бросился ко мне, а бородач к джипу, нырнул в заднюю дверь, она тут же захлопнулась, машина рванула с места и через мгновение уже скрылась с глаз. «Привет, милая», — проворчал Лео, помогая мне подняться, за секунду до этого сунув в карман пистолет. Оружие в его руках я видела совершенно отчетливо и успела сообразить, это он стрелял. «Ты здесь откуда?» — спросила с вызовом, а он уже тащил меня со двора. «Если не возражаешь, я бы предложил беседовать в другом месте. Сейчас полиция нагрянет. Вот и отлично. Не придется к ним самой ехать. Я бы не стал считать это большой удачей». Всерьез возражать я не могла. На это не было ни сил, ни особого желания. Хотелось хотя бы небольшой передышки. Сесть, успокоиться и попытаться понять, что произошло. Полицейские действительно появились незамедлительно. Правда, мы к тому моменту уже были в сквере. Плюхнувшись на скамью, я сказала гневно: «Откуда у тебя оружие?» Гневалась я в основном на неизвестных типов, но досталось Берзиню, потому что типы теперь были в недосягаемости, а он тут, рядом. «У меня на него разрешение есть. Показать?» — огрызнулся он, судя по всему, тоже очень гневался. И это вызвало жгучую обиду. «Тогда зачем мы удрали?» «Ментам объяснять замучаешься, что и как. Эти придурки сбежали, а я вот он». До скончания века можно на их вопросы отвечать. «Ты номер машины запомнил?» Немного подобрела я. Сама его не только не запомнила, но даже увидеть не успела. И удивилась, когда Берзинь ответил. «Запомнил». Радость моя оказалась преждевременной, потому что он продолжил. «Только вряд ли это поможет». Он достал мобильный, набрал номер, а когда ему ответили, продиктовал номер, назвав марку джипа, добавил. «Пробей как можно скорее». И на меня посмотрел с большим неудовольствием. Не зная, к чему это неудовольствие отнести, я с вызовом спросила. «Как ты здесь оказался?» «Догадайся с трех раз», — съязвил он. «Следил за мной?» — возмутилась я. «Самое время сказать мне спасибо, милая. Кстати, я предупреждал, что одну тебя не оставлю». Чуяло мое сердце. Так и вышло. Подумать страшно, что было бы, не окажись я рядом. В общем-то, стоило согласиться, но я почему-то не спешила. То ли из духа противоречия, то ли еще по какой неведомой причине. «Я когда-нибудь услышу слова благодарности?» Вдруг повысил он голос. «Что ты орешь?» — отпрянула я. «Подвиги совершают по велению души, а не для того, чтобы тебя благодарили». «Да, но доброе слово всегда приятно, могла бы и расщедриться». «Спасибо», — кивнула я. «Теперь все?» Он вздохнул, отвернулся, но молчал недолго. «Это твоя мать?» — нерешительно спросил он. И эта внезапная нерешительность, так ему несвойственная, мгновенно вызвала симпатию. «Нет, хотя я не уверена». «Твой отец, судя по всему, с ней хорошо знаком. Бабло первой встречной совать не станешь». «Значит, он все видел», — подумала я. «Хрень какая-то», — выругался он. «Одно с другим не стыкуется». «Что должно стыковаться?» «Как что? Если это твоя мать, а твой отец держит ее в заперти, какого лешего она по городу таскается, да еще поджидает его возле машины и просит деньги?» «Не похоже, что у них была назначена встреча», — внесла я свою лепту в чужие размышления. «Думаю, она увидела машину отца и решила его дождаться». «Насколько я знаю, твой отец — человек привычки. Вероятность встретить его здесь весьма велика». «Возле офиса охрана, камеры, а тут...» Он пожал плечами. «Нюська», — позвал хмуро и после паузы продолжил. «Это была ловушка. Им нужна ты». С минуту я таращилась на него в недоумении. Признаться, такой поворот удивил. А Лео между тем вновь заговорил. «Твой отец, увидев ее, совсем не удивился. Значит, в ее появлении для него ничего необычного нет. И это первая загадка. Если не от мужа она сбежала, то кто этот он?» «Могу я вторую загадку сразу подкинуть?» — сказала я. «Если верить парню, у которого женщина взяла мобильный, она очень испугалась, когда появился джип. Похоже, тот самый. Черный ленд-крузер. Но здесь она к нему сама направлялась. Он ждал ее во дворе, и уж точно никто за шиворот ее не тащил». На этот вопрос ответить можно с большой долей вероятности. Они ее все-таки нашли и использовали как приманку. Вот она немного поболталась у тебя на глазах и поспешила в подворотню, где ждали лихие дяди. Либо с ее точки зрения ничего скверного тебе не грозило, либо это совершенно точно не твоя мать. У нее была возможность от них сбежать или позвать на помощь там, на улице, но она этого не сделала. «И зачем я им понадобилась, как думаешь?» «Вот уж не знаю. Решили шантажировать твоего отца?» Тут зазвонил мобильный. Лео ответил, выслушал собеседника и ко мне повернулся. «Как я и думал», — сказал он с недовольством. «Ленд-крузера с такими номерами нет?» Глупо было рассчитывать на везение. «Ладно, будем считать, боженька все-таки на нашей стороне. Раз я здесь, а не в руках злодеев», — поднимаясь со скамьи, сказала я. «Я с тебя глаз не спущу», — покачал головой Берзинь. Но с командирских интонаций тут же перешел на просительные. «У меня есть квартира, о ней мало кто знает. Давай ты там поживешь». «Может, и поживу. А сейчас мне надо в отчий дом». «Зачем?» «Ну, это просто — узнать у папы, кто эта женщина. Вот с этим лучше не торопиться». Опять командирский тон. «Почему?» — нахмурилась я. Он покачал головой с заметной досадой. Точно моя догадливость его раздражала. «Для начала не худо бы знать, что их связывает. Именно это я и хочу выяснить». «Нюська». Он шагнул мне навстречу, преграждая дорогу. Чувствовалось, ему есть что сказать. Но были некие соображения, которые его удерживали. Душевная борьба и сомнения отчетливо читались на его физиономии. Кстати, с этими своими сомнениями он в тот момент казался мне очень красивым. По крайней мере, выглядел нормальным парнем, которому ничто человеческое не чуждо. Это куда лучше, чем презрительная мина и абсолютное равнодушие ко всему происходящему, которое он обычно являл миру. «Нюська, и что дальше?» — поторопила я. «Давай ты отложишь разговор с отцом хотя бы до завтра». «С какой стати?» «Хорошо, тогда я поеду с тобой». Я свела глаза у переносицы. «Папа будет счастлив. Может, поведаешь, что у тебя на уме?» «Тебе это не понравится». «Да ты мне в принципе не нравишься, так что переживу». «Это правда? Я тебе совсем не нравлюсь». «Удивительно, не так ли?» — хмыкнула я. «Это совсем не смешно», — ответил он серьезно и отступил в сторону. «Хорошо, отправляйся к отцу». «Спасибо», — сказала я и пошла к своей машине. Берзинь довольно отчетливо выругался и направился к своей. Я была уверена, мы расстались, по крайней мере, на этот вечер уж точно, но, бросив взгляд в зеркало, я обнаружила его машину в нескольких метрах от своей. Он не особо прятался, хоть и держался на расстоянии. «Идиот!» — сквозь зубы пробормотала я и тут же пожалела, что не была настойчива. Надо бы все-таки выяснить, какие соображения заставляют его вести себя по-дурацки. Хотя опасаться злодеев повод у меня есть. Раз уж меня едва не запихнули в машину, заманив в ловушку. В одном Берзинь прав. Эта женщина не может быть моей матерью. Но, судя по всему, именно она настойчиво мелькает перед глазами. Спрашивается, с какой целью? То есть, кому все это нужно?